Событие 52. Сигизмунд, король Речи Посполитой, нервно накручивал на палец локон парика. Он стоял у распахнутого окна в ратуши Риги и смотрел на город. Пожары уже потушили, но запах гари остался. Город нужно отстраивать заново. Сначала осада шведов в позапрошлом году, потом осада и штурм осенью прошлого года опять шведами, а вот теперь еще и штурм под руководством коронного гетмана Кшиштофа Радзивилла. И вот Рига, а вернее то, что от нее осталось, лежала у ног Сигизмунда. В последнее время бог явно отвернулся от Польши. Король истово перекрестился на купол кафедрального собора. Он вздохнул и прикрыл окно с едва прозрачной слюдой. «Кшиштоф, говорят, что в этой турецкой волости научились делать стекла, почти невидимые». «Я не удивлюсь, Ваше Величество, если это так. В последние годы с Московии идет просто вал удивительных вещей, и все они из турецкой волости». Гетман грузно переступил с одной ноги на другую. «Садись, Кшиштоф, нам надо серьезно поговорить». Сигизмунд уселся на жесткий, хоть и красивый стул, и с тоской вспомнил любимое кресло, все из той же турецкой волости. «Мне доложили, что московиты собираются идти на Киев». «Нам нужно заключить с ними перемирие». Гетман устроился на таком же стуле напротив короля. «Это будет означать, что мы потерпели поражение и потеряли огромную территорию». Сигизмунд ткнул пальцем в карту, лежащую на столе. «Эта территория, кроме Витебска и Полоцка, была еще вчера Московией, и она ничего не принесла короне, кроме постоянных крестьянских бунтов и траты огромных средств на ремонт крепостных стен». «И что ты предлагаешь?» Король зло посмотрел на гетмана. «Я предлагаю заключить перемирие с московитами сроком на 2 года, затем перебросить все войска в Ливонию и выбить шведов из Вендена и Дерпта, а через 2 года заключить с Московией союз и полностью очистить Прибалтику от шведов, захватив всю Лифляндию и укрепившись в Ревеле и Нарве. При этом русские отобьют у Швеции свои земли, потерянные по договору 1617 года, и у нас не будет общей границы со Швецией, а десант с кораблей всегда можно отбить». Теперь Радзивилл ткнул пальцем в карту. «А Смоленск, Чернигов, Витебск и Полоцк?» Король снова истово перекрестился. «И правда, бог отвернулся от Речи Посполитой». «Прибалтика гораздо богаче. Одна Рига принесет в казну больше, чем 5 Смоленсков и 10 Черниговов. Кроме того, никто не мешает нам после овладения прибалтийскими землями вновь попытаться овладеть этими городами». «Попытаться? Что это значит?» Король опять вскочил и стал расхаживать по кабинету бургомистра. «В Рогачеве 300 поляков, в том числе 200 моей гвардии, пытались сбросить со стен 30 московитов этого князя Пожарского. Они убили 200 и потеряли 1 человека. Это не люди, это даже не дьяволы, это войско самого святого Георгия. Так сказал мне князь Долгоруков, который сопровождал меня до Пскова. И я, видя их в деле, верю ему». «Бросьте, Кшиштоф, просто ваши солдаты перепились, как всегда», — фыркнул Сигизмунд, но перекреститься не забыл. «Шляхта, может, и набралась вина, но мои гвардейцы были трезвы. А как вы думаете, Ваше Величество, этот мальчишка сумел захватить без пушек 6 городов? Там тоже все перепились? Во всех 6 городах? Что же это за армия, если она вся и всегда пьяна?» Теперь вскочил гетман. Он грузно прошелся до окна, хотел открыть его, но вспомнил про запах гари и неприятный вид из этого окна и передумал. «Но ведь этого не может быть!» Король стукнул кулаком по столу. «Я разговаривал с этим князем, как сейчас разговариваю с вами, Ваше Величество. У меня мурашки бежали по спине от его взгляда. Я даже сейчас вспоминаю нашу встречу с дрожью в коленках». Словно в подтверждении своих слов, гетман уселся назад на стул. «А нельзя послать человека, чтобы он подсыпал яду этому князю или воткнул в спину кинжал?» Сигизмунд тоже вернулся к столу и сел на стул. «Попробуйте, Ваше Величество. Только сначала пошлите посольство с предложением перемирия на 2 года». Радзивилл криво усмехнулся. «Хорошо, позови Вацлава и готовьтесь наступать на Венден».